буду стоять, пока он не сотрется до дыр, а потом я его сменю. Кого бы вы пригласили в сборную мира 76? Мунтян. Половина состава киевского «Динамо». Кто из защитников опасен для Блохина? Нет такого защитника, которого нельзя обойти, ответил я. Так же, как нет нападающего, у которого невозможно отобрать мяч. Честно отобрать без грубости. Я считаю, что грубость идет от невысокого класса защитников. Хорошо это или плохо, когда клуб всем составом выступает в сборной? Мунтян, конечно, хорошо. Раньше, когда сборные брали от нас 6 человек, клубу было труднее. Мы волновались за ребят, больше уставали от частых перелетов, смены климата, партнеров, тактики. А вместе и летать, и играть веселее. Впрочем, все мы тогда многого не подозревали. Работая с командой третий сезон, Базилевич и Лобановский, верные своим принципам, вновь, как и в двух предыдущих, полагались на составленную ими программу подготовки. Мы знали, что составлена она была с таким расчетом, чтобы команда достигла пика спортивной формы к Олимпиаде в Монреале. В том году все было подчинено одной цели – победе футболистов сборной СССР на 21-х Олимпийских играх. Ради этого даже отменили традиционный двухкруговой чемпионат Советского Союза, проведя вместо него, как 40 лет назад, два однокруговых первенства страны – весенние и осенние. В весеннем чемпионате нашему клубу разрешено было участвовать дублирующим составом. Но жизнь внесла свои коррективы. Первый официальный матч мы провели на заснеженном поле в Симферополе, принимая французский Сент-Этьен. Без особого напряжения нам удалось выиграть у чемпиона Франции, забив его ворота 2 сухих гола. По голу забили Коньков и я. Но второй матч четвертьфинала Кубка Европейских чемпионов с Сент-Этьеном показал, что, кроме всего прочего, в отличие от сезонов 1974-1975 годов, игра нашей команды, то есть наиболее характерные приемы нашей коллективной тактики и индивидуальные наши особенности, не является каким-то особым секретом. К слову, тренер Сент-Этьена Эрбен еще до встречи с нами рассказывал репортерам, что он располагает видеозаписями нескольких матчей «Динамо» и думает, что вместе со своими футболистами неплохо изучил соперников. После поражения в Симферополе он добавил, что непосредственное знакомство с «Динамовцами» чрезвычайно обогатило его представление о нашей игре, а команда Сент-Этьена сохранила все же шансы отыграться на своем поле. О том, что это не было обычной в подобных случаях тренерской бравадой, свидетельствовало и поведение французских туристов-болельщиков. После окончания матча в Симферополе я видел, как они повскакивали с мест в радостном возбуждении. Иными словами, даже болельщики не считали нас, победителей первой встречи, безусловно сильнейшими. Ответный матч мы проиграли со счетом 0-3 и выбыли из розыгрыша Кубка чемпионов. Но я бы не сказал, что наша команда особенно переживала. Ведь к игре с Сент-Этьеном мы не готовились специально. От наших тренеров мы не раз слышали, что матчи с Сент-Этьеном и другие игры помогут команде готовиться к главному событию года — к Олимпиаде. Дэй Аркадьев. На минуту прервав рассказ Блохина, приведу воспоминания известного советского вратаря, заслуженного мастера спорта Евгения Рудакова о второй встрече с Сент-Этьеном. Мне на всю жизнь запомнилась наша вторая игра в Кубке чемпионов с французским клубом, рассказывал Рудаков. Впрочем, даже не столько сама игра, сколько подготовка к ней. Лобановский, казалось, даже не попытался настроить нашу команду на победу в игре с французами. Накануне матча с Сент-Этьеном на тренировке он дал такую колоссальную нагрузку, что в день игры наши парни еле-еле встали на зарядку. В гостинице я жил в одном номере с Колотовым. Помню, после той тренировки он сказал мне: «Я не только есть не хочу, я просто хочу уехать домой». Олег Блохин. Не вела наша команда специальной подготовки и к другому официальному состязанию 1976 года, чемпионату Европы.